В 488 году телеуты уничтожили хунское царство в Семиречье Юэ-Бань, рассыпавшееся на четыре племени. Телеуты воевали в Средней Азии с эфталитами, а в Восточной с жужжанами, и крайне неудачно. Наконец, в 545 году телеутов покорил глава тюркютов Бумин-Каган, и с тех пор тюркюты геройствовали их силами в пустынях севера. К тюркютам примкнули и остатки хазар, болгары-утургуры на Северном Кавказе, кидане в Маньчжурии и сагдийцы. А жужжане, эфталиты и огоры были побеждены. Так создался великий тюркютский каганат. Чтобы держать в покорности такую огромную страну, надо было создать жесткую социальную систему. Тюркюты ее создали и назвали Эль. В центре этой социально-политической системы была Орда, ставка хана с воинами, их женами, детьми и слугами. Вельможи имели каждый свою Орду с офицерами и солдатами. Все вместе они составляли этнос Карабудун или Тюрк-Беглер-Будун. Тюркские беки и народ. Почти как в Риме, сенат и народ римский. Термин «орда» совпадает по смыслу и звучанию с латинским «ордо» – «орден», то есть упорядоченное войско с правым восточным и левым западным крылом. Восточные назывались «телес», а западный – «тардуш». Все вместе это было ядром державы, заставлявшим головы склониться и колени согнуться. А кормили этот народ войска агузы, покоренные племена, служившие Орде и хану из страха, а отнюдь не по искренней симпатии. Восстания племен то и дело возникали в тюркском Эле, но жестоко подавлялись, пока одно из них не оказалось удачным. Тогда тюркютов не стало. И вот что интересно. Вместе с усложнением социальной структуры идет снижение эстетического уровня. Искусство тюркютов, надгробные статуи, хотя и эффектны, но и по выдумке, и по исполнению несравнимы с хунскими предметами звериного стиля. Тюркютское искусство уступает даже куманскому, то есть половецкому, сохранившемуся в европейской части Великой Степи. Но это не вызывает удивления. Тюркюты все время воевали, а это не способствует совершенствованию культуры. Зато оружие, конская сбруя и юрты, все то, что практически необходимо в быту, выполнялось на исключительно высоком уровне. Но ведь такое соотношение характерно для инерционной фазы любого этногенеза. По сути дела, каганат стал колониальной империей, как Рим в эпоху принципата, когда были завоеваны Прирейнская Германия, Норик, Британия, Иллирия, Дакия, Каппадокия и Мавритания. Или как Англия и Франция в 18-19 веках. Каганат был не только обширнее, но и экономически сильнее хунну, ибо он взял контроль над дорогой шелка, караванным путем, по которому китайский шелк тек в Европу в обмен на европейское золото, пристававшее к липким рукам сагдийских купцов-посредников. Шелк тюркюты получали из раздробленного Китая, где два царства, Бэйчжоу и Бэйци, охотно платили за военную помощь и даже за нейтралитет. Тюркютский хан говорил: «Только бы на юге два мальчика были покорны нам, тогда не нужно бояться бедности». Два мальчика, Джоу и Ци. В VI веке шелк был валютой и ценился в Византии наравне с золотом и драгоценными камнями. За шелк Византия получала и союзников, пусть подкупленных, и наемников, и рабов, и любые товары. Она соглашалась оплатить любое количество шелка. Но торговый путь шел через Иран, который тоже жил за счет таможенных пошлин с караванов, и поэтому вынужден был их пропускать, но строго ограничивал, ибо при получении лишнего шелка Византия наращивала военный потенциал, направленный против Ирана. Обостренная экономическая коллизия повела к войнам каганата с Ираном. Тюркюты, в отличие от хуннов и гуннов, использовали изобилие высококачественного железа и создали латную конницу, не уступавшую персидской. Но победы они не достигли. Войны привели к истощению сил не столько социальной системы каганата, сколько самого тюркютского этноса, ибо от торговли шелком выигрывали сагдийские купцы и тюркские ханы, а не народ. Но, пока не сказал своего слова обновленный Китай, положение и расстановка сил были стабильны. Они изменились в начале VII века, когда снова в историю вмешалась природа, и произошел раскол каганата на восточный и западный. Два разных государства и этнос при общей династии Ашима.